Послание к римлянам, коротенькое слово прочитаем, 12:21. «Побеждай зло добром». Друзья, нелегкий урок сегодня у нас, очень нелегкий. И, может быть, не столько для того, чтобы понять его, сколько исполнить в жизни нашей, а, может быть, и самый трудный. «Побеждай зло добром». Друзья, мне все время помогает один случай. Две сестрички сидят. Одна другую заводит прямо и туда, и так вот, и колючку загоняет, и вызывает ее на зло какое-то, вот, чтобы она на нее что-то наговорила, а та сидит такая спокойненькая, спокойненькая. Никак ее не заведешь. Кончился поединок, а третья смотрела, что происходит. Подходит, говорит: «Ну как я тебе завидую? Ни один мускул на твоем лице не дрогнул». Друзья, может показаться человеку, что победа, прекрасная победа над злом, такая кротость, воздержание, смирение, все. А та ответила: «Если б ты знала, как у меня внутри все кипело». Друзья, это победа. Мы часто считаем внешне победа, а внутри-то мы не видим. Давление измерить не можем, пульс тоже. И только Бог знает, победа или поражение. Ну и, конечно, и мы знаем. Мы знаем, что у нас внутри творится. Друзья, вот сегодня надо нам выяснить, побеждаем ли мы. Может быть, в глазах людей мы великие победители, а в глазах Бога одно поражение за другим. Что у нас внутри происходит? Я вот так вот задал себе вопрос. Как вы думаете, друзья, что сатана хотел от Иисуса? Хотел ему больно сделать? Нет. Это только средство. Хотел его унизить, высмеять, оскорбить? Нет. Ему надо было только одно. Как? Победить его злом. А как его победить? Вот его и задача была. Друзья, это все средство, а цель одна – победить Сына Божьего злом. Каким образом? Друзья, я ключик нашел в Писании, очень хороший ключ. Как понять, как Сын Божий побеждал зло? Давайте откроем Ефесянам 4:30. Я думаю, что это хорошее-хорошее место и вот отправная точка наша. Что было у Иисуса, когда с ним вот это все делали? Когда сестричка загоняла там вот эту вот колючку поглубже, ну, та вроде спокойно была. А что у нее внутри было? А внутри был ад. Если б ты знала, как у меня внутри все кипело. А что там кипит, друзья? Я не знаю, что там кипит. Там кипит возмущение, там кипит злость, там кипит желание отомстить. Я не знаю, что там еще кипит. А снаружи так все. Она сыграла, как в театре. Может быть, и мы выглядим пред Богом, как артисты. А Бог-то видит внутренность нашу. Друзья, давайте прочитаем вот это Ефесянам. Я часто это место читаю, и оно меня сильно обличает. 30 текст. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». Ну, это русский перевод. Может быть, другие переводы, вот я на другом языке читаю. Там «не огорчайте». Не огорчайте. Мне ближе «не огорчайте», потому что мы часто огорчаем Духа Святого, но оскорблять оскорблять, это статья уже такая крайняя. Не огорчайтесь, Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Чем, друзья, мы огорчаем Святого Духа Божия? Идет перечисление. И давайте обратим внимание, где состояние, а где выходит наружу. Раздражение, всякое раздражение – это состояние. И ярость – это состояние. И гнев – это состояние. И крик – все, вышло наружу. Злоречие – вышло наружу. Да будут удалены. Друзья, да будут удалены не только, что выходит наружу, да будет удалено всякое раздражение. Всякое-всякое раздражение, друзья. Чтоб... Почему? Потому что оно огорчает Духа Святого. И та огорчала Духа Святого, и эта огорчала Духа Святого. Та ее заводила, а эта кипела, а Дух Святой огорчался и от той, и той. От кого больше, я не знаю. А с виду все очень хорошо. И даже завидуют нам иногда, какие мы. Вот теперь давайте посмотрим, что сатана хотел только одного. И вот начинает он. Ну, люди – это просто его подданные, так сказать, исполнители его планов, его целей, его намерений. Давайте прочитаем сейчас Евангелие от Матфея, и начнем так вот рассуждать, в каком плане, когда с Иисусом все это делали, что у него было внутри? Найдем ли мы какое-нибудь раздражение? Давайте, 26:59 от Матфея. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства». Друзья, это не глупые люди. Нет, далеко не глупые люди. Очень умные, по-своему мудрые. А искали лжесвидетельство против Иисуса. И не находили. И много приходило, видимо, подкупали. Потому что многие бы не пришли, а если так вот подкупить, и многие целые очередь будет стоять. И хотя много приходило, не нашли. Наконец пришли два лжесвидетеля, и вот и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий. Могу разрушить храм Божий. Друзья, исказили слова Христа, он такие слова не говорил. Вот. Ну, надо же было как-то, видимо, заработать на этом деле. Вот. А что там по-настоящему было, когда я читаю вторую главу от Иоанна, когда Христос пришел в храм, смотрит, здесь продают животных там всяких, а это нарушает молитвенное настроение. Кто там мычит какой-то вол, а тут молится. Сидят миновщики денег, чтобы дидрахму, вот, разменять деньги, чтобы дидрахму заплатить туда, в храм, для того, чтобы поддержать, ремонт сделать. Все. И Христос сделал бич из веревок и выгнал. Конечно, друзья, мы понимаем, что выгонять – это был гнев. Но есть гнев и есть гнев. Есть гнев святой, есть гнев справедливый. И если нет этого гнева, тогда мы виновны. Какой гнев? Сын Божий пришел в храм своего отца, а тут что творится? Но это гнев не злобный. Это гнев справедливый, он хочет всем добра. И хотя Господь сделал вот этот вот, как тут написано это, бич сделал, но он же никого не ударил. Он выгнал овец, волов. Вот, друзья, ну а теперь что? Иудеи говорят, а каким знамением ты докажешь, что ты имеешь право вот так поступать здесь? И он так загадочной формой ответа так вот сказал: «Разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его». Очень загадочно сказал. Но они ничего не поняли. Но дело даже не в том, что они не поняли, а дело в том, что они не вникли в эти слова и даже не спросили о том: «А ты скажи нам, а что означают твои слова? Как это ты в 3 дня воздвигнешь?» Не спросили о значении слов, а он говорил о храме своего тела. Ну, Христос часто говорил символически, а его понимали буквально. Друзья, ну и что теперь? Давайте посмотрим 26 главу от Матфея. Друзья, вот то, что сейчас будет происходить, никакого раздражения у Иисуса не было. Он ни разу Духа Святого не огорчил. На основании вот этого Ефесина мы понимаем, что он ни разу не раздражился, никаким раздражением. И вот первосвященник сказал: «Что ж ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Ну, почему молчал? Потому что знает, что сейчас судят без закона, подготавливают убийство юридически. Ну, и первосвященник теряет всякое терпение и говорит: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос?» Вынуждает к ответу: «Поклянись». Ну, Господь как-то откликается, хотя не прямо, косвенно, но откликается на призыв покляться. Он говорит: «Ты сказал. Вот то, что ты сказал, то и есть. Это же не я сказал». Ну, первосвященник раздирает одежды. Вот богохульство. Богохульство, вот как вам кажется, вот это богохульство. Ну и что теперь начинает? Повинен смерть. Друзья, я вот читаю, и сколько раз читаю, и хочется понять, а что же на сердце у Иисуса происходит? Ну, представляете, кому-то в голову пришло сейчас подойти и из крайнего презрения, когда человек плюет на другого, то это уже крайняя форма. Ну, что еще можно, как можно оскорбить и как можно задеть? Просто подойти и плюнуть. Кому-то в голову пришло первому плюнуть, потом уже другой, десятый. Ну, кто-то ж первый подошел. Друзья, вот на него плюнули. А что у Иисуса здесь? Раздражение? Негодование? Возмущение? Нет. Еще один ключик. А что на сердце у Иисуса? Давайте откроем. Евангелие от Луки. Мне очень помогает это место понять, что же было у Иисуса на сердце. От Луки 23:34. «Отче, прости им». И больше ничего на сердце нет. Ну, прости им. Почему? Они не знают, что делают. Друзья, Иисус просит Отца, Сын просит Отца: «Ты прости им». Ему прости. Вот он сейчас плюнул на меня, а ты ему прости. Друзья, а почему они не знают, что делают? Они не знают, что делают? Они прекрасно знают, что делают. Если подойти к тому и сказать: «Слушай, что ты сделал? Как, что я сделал? Я подошел и плюнул. А почему ты плюнул? А потому что он ложный мессия, он ложный пророк. Поэтому я... Он разве не знает, что делает?» Друзья, прекрасно знал. Он знал, что он делал, но он одного не знал. А не знал вот чего. Мы читаем 2 Тимофею 2:25. «Наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния, чтобы они освободились от сети дьявола?» А вот этого они не знали. И первосвященник прекрасно знал все, все прекрасно знал, что он делал. Но вот этого они, ни один из них не знал, что они в сетке дьявола находятся, который уловил их в свою волю. А как это понять? Дьявол уловил свою волю. А вот так заставил, чтобы его волю исполняли люди. И они исполняют. Одного заставляет плюнуть, другого заставляет прийти и бить полонитом. И играют, как над пророком, пророки Христос, кто ударил тебя. Друзья, а там после каждого плевка, удара, там только одно. Почему? Надобно жалеть несчастных, а он в сетке. Но это сравнение с рыбой, да? Рыба ж попадает в сетку. А какая ее перспектива? Кухня, сковородка. Вот вся перспектива этой рыбы. Ему жалко. Его бьют, а у него жалость к ним. Прости, не знает, что делает. Друзья, я вижу, что вот на сердце у Иисуса. Ему жалко этих людей. И еще, друзья, я вижу вот тоже ключик и тоже к Ефесянам. И эта же глава, только чуть-чуть ниже. Оно мне помогает вот понять, что же происходит в сердце Иисуса. Уже Ефесянам 4:32. Значит, всякое раздражение, гнев, все это удалить. Но будьте друг к другу сострадательны. И после этого прощайте. Друзья, для меня вот это сострадательное и прощайте, это не просто вот так вот, а вот так вот. Будьте сострадательны, прощайте. Если не будет сострадания, ну как-то будет это близко, но вот такого не будет. И я думаю, друзья, что вы согласитесь, что прощение – это не слова. Да, сестрички, я тебе прощаю. Это только слова. А прощение – это состояние сердца. Друзья, когда мы не проявили сострадание к несчастному, что он мне сделал зло, а я не посострадал ему, я его и не прощу. Почему такое соседство, а не рядышком эти слова? Будьте сострадательны, прощайте. Если поменять их местами, это было бы неправильно. Прощайте, будьте сострадательны. Нет. Почему? Потому что сначала сострадание, а потом прощение. Одно без другого я не понимаю. Надобно жалеть несчастных. Если он попал в сетку дьявола, так надо же его пожалеть, он сделал зло. Теперь его надо освободить. А как освободить? Отец, прости ему, он не знает, что делает. Он не знает, что он в большой опасности находится. Так я тебя прошу, открой ему, какое он делает зло. Друзья, вот я так думаю, что после каждого удара и плевка у Иисуса сострадание. Они не знают, что Он делает. А если учесть, что Он их всех знает, и всю подноготную, и всю биографию, все знает, и что на сердце, конечно, Ему жалко. Каждого из них Ему жалко. Но думаю, что дьявол сейчас, он не выиграл это сражение. Не выиграл, он скорее проиграл. Почему? Потому что после каждого вот этого у Иисуса сострадание. Но у него еще была надежда, что ну вот, вот этого ты уже, Сын Божий, не выдержишь. Ну как пророка над тобой тут посмеялись, вот так вот. Сатана прекрасно знал, что Христос пророк, и что он и царь, и священник, он прекрасно знал. Но как над пророком первый раунд он проиграл. Ничего у него не получилось. Но есть еще и более серьезные вещи. Сначала пророк, а потом царь. А как царь, там еще серьезнее. Там еще больше смеха. Теперь уже целый полк, мы читаем 27 от Матфея, 27 текст, воины-правители, взявшие Иисуса в притории, собрали на Него весь полк. Это уже серьезнее обстановка. И раздевшие Его, надели на Него багряницу. А какой же ты царь без багряницы? Друзья, для чего? Для того, чтобы осмеять Его царское достоинство. Одевают Его, наряжают Его. Друзья, вот Его раздевают. А что у Иисуса на сердце? Только одно. Прости им. Они не знают, что делают. Друзья, люди, которые делают зло, они не знают, что делать. Да, и дети Божьи. И дети Божьи не знают, что делают. Не все, конечно. Не повально. Но многие не знают, что делают. Поэтому они как бы, ну, что ли, настраивают нас на такую молитву. Ой, прости этому братику, он не знает, что делает. И раздевшие его, надели багряницу, и сплетшие венец из стержня. Ну, какой же ты царь, если у тебя не будет царской диадемы, чтобы у тебя венец был. Друзья, как сатана тонко-тонко действует через людей, очень тонко. Они не знают, что делает. Они просто кому-то в голову пришло там пойти в поле где-то, терновый колючий этот, поколоть все пальцы себе и все-таки сплести и одеть. А он же не знает, что делает. А он делает очень глубокую вещь какую. А терн – это символ проклятия. А откуда он знает? А вот сатана ему сказала, он делает. Мы читаем, вот, когда Господь разговаривает с Адамом, «Земля проклята за тебя, она терния будет произрастать». Друзья, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. А какой же ты царь, если у тебя не будет булавы царской? Что в это время у Иисуса происходило на сердце? Только одно. Прости им. Они не знают, что делают. Как это мы не знаем? Мы знаем, что делаем. Я вон пошел в поле, нарвал колючки. Вот. А как это я не знаю? Нет, не знаешь. Ты исполняешь волю дьявола, ты в сетке, ты попался. Тебя надо пожалеть. Твоя перспектива вон где. И становясь пред ним на колени, друзья, вы посмотрите, на колени, как перед царем, ситуация рассчитана на такой едкий-едкий смех. Это уже более серьезно, чем как над пророком. И сатана думает, ну уж этого ты, Сын Божий, не выдержишь. В каком плане не выдержишь? Боль? Нет. Смех? Раздражение. Малейшее раздражение, друзья, и наша судьба решена. И все. Почему? Самое малое раздражение огорчает Духа Святого. А Петр говорит, он не сделал никакого греха ни наружу, ни внутри. У него внутри было все в порядке. Только сострадание и жалость к несчастным. Становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский. Вот так вот приветствовали и издевались вот этим, через вот это приветствие. И плевали на него, и, взявши трость, били его, а иглы впивались в голову, да все глубже, глубже. А что на сердце? Только одно – Отче, прости. Не знают, что делают. Друзья, может быть, оно как-то по нарастанию. Я думаю, что все-таки по нарастающей сатана приготовил вот это вот. Каким образом по нарастающей? Сначала пророк, потом царь, а потом а потом первосвященник. Ну, это уже, ну, это, наверное, самое страшное, что сатана мог сделать. Ну, думает, ну, ладно, уже третье отделение вот этого вот сатанинского, не знаю, как выразиться, но ты это уже не выдержишь. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 текст. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его». Друзья, вот как побеждать зло? Побеждай зло добром. Я недавно, не помню, читал или слушал такую историю. В тюрьму попала сестричка. Вот. Ну, когда было гонение от этих КГБ. Вот. Она оказалась там в тюрьме, и ее очень возненавидела одна начальница. Она тоже была тюремщица, но она как-то была начальница над какой-то группой там заключенных и сильно возненавидела вот эту сестричку. И она хотела ей отрубить руки. Каким образом? Вот. Она, значит, подвела ее к какому-то аппарату, вот, и говорит так: «Как только я тебе скажу, вот, протягивай, ты протягивай руки, а там, значит, что-то такое моментально падает и обрубает руки». Я не знаю, что это такое. И вот, и та скомандовала, а это каким-то чутьем, ну, Бог как-то остановил вот это дело. Прям вот, сразу выдернула, и все. Но в итоге вот что получилось. Сестричка очень умела побеждать зло. А как побеждать зло? Друзья, ненависть побеждается только любовью, а зло побеждается добром. И вот настолько она как-то к ней любовь проявила, что когда день рождения у этой сестрички, она говорит: «Что тебе, скажи, что бы ты сейчас хотела покушать?» Она говорит: «Горячую картошку в мундире». И вот когда спать легла, что-то ей жгет тут, она посмотрела, а там горячая картошка в мундире. И когда она выходила из этой тюрьмы, то многие эти тюремщицы, они на крышу лезли и провожали ее. Друзья, надо учиться побеждать зло добром. Вот был один человек, я не знаю, что это за человек, но он сильно ненавидел Авраама Линкольна. Где-то я читал, да, наверное. Вот. Сильно-сильно ненавидел его. И, ну, до того ненавидел, что, не знаю, он так и говорил: «Зачем вам ехать, вам нужна горилла?» Ну, это обезьяна такая. «Не надо вам ехать в Африку. Она живет в таком-то городе, на таком-то этаже, вот это все». Это про Авраама Линкольна он говорил. Так что, друзья, как Аврааму Линкольна победить вот этого человека? Он его победил. Каким образом? Он его поставил самым большим главнокомандующим в армии. И когда умер Линкольн, он признался, что умер величайший лидер человечества. Друзья, как побеждать? Это нелегко побеждать. Бог, конечно, будет нас учить побеждать. А как будет учить побеждать? Может быть, кто-то сегодня помолится: «Господи, Ты научи меня побеждать». Господь скажет: «Ну хорошо, я тебе пошлю тяжелых людей, а ты побеждай». Когда мы молимся: «Господи, ну научи нас прощать». «А тебе обидчиков не хватает, я тебе их пошлю, а ты учись прощать». И вот воины распяли Иисуса и взяли одежды Его. 21-й псалом нам говорит, что это такое. Это, ну, считается у богословов святая святых. Почему? Потому что этот псалом, он прообразует страдания Христа. Псалом распятия, так его еще называют. И вот тут написано: «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Пронзили. Да евреи никогда гвозди не забивали. Евреи всегда бросали камни. А вот пронзили руки мои, конечно, это Голгофа. Вот. Можно было перечесть все кости мои. Только в одном случае можно было перечесть кости. Если тело обнаженное. В другом случае не пересчитаешь. Друзья, а вот, ну, сатана уже рассчитывал. Но тут у Сына Божьего злостное волнение обязательно будет. Обязательно будет раздражение. Нет, друзья, мы ключ имеем. Какой? Будьте сострадательны, прощайте. И никому из нас в голову не придет мысль, что кому-то Иисус не простил. Да он молит Отца: «Отец, ну не считай уже их такими виновными. Они же не знают, что делают». Единственное, что мы с вами не знаем, но, может быть, в вечности узнаем, а простил ли им Отец, когда Сын просит Отца? Вот это я не знаю. Если сам Сын просит Отца. И за кого Он просит? Не только за тех, которые плюют, и это... Нет, это мелочь. А за истинных виновников распятия, за начальников, священников. Вот за кого Он молился. Друзья, ну, в вечности, может быть, узнаем. Ну, как учиться побеждать добром? Я часто вспоминаю, молитвенный дом ломали, ну так, рассказывали, молитвенный дом ломали, вот, но жара, пить хочется и все такое. Они ломают, и все тут летит, а сестрички, значит, там это, собрались, что-то приготовили там, состряпали что-то такое, вот, те закончили: «Ой, вы так устали! Так жарко, мы вам приготовили водички, помыться, вот, и перекусить, вы же устали». Друзья, вы представляете, какой краской покроется лицо вот так, когда незаслуженной добротой, да там совесть сгрызет. Придут они, и второй раз придут, не придут. Устыдить незаслуженной добротой. Вот наше оружие. Я часто вспоминаю этот эпизод, но я ответа не имею. Может быть, братья имеют ответ, я не знаю. Вот этот эпизод мы сейчас прочитаем. Это победа или поражение апостола Павла? Я не знаю. 23-е деяние апостолов. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья». Друзья, устремил взор на Синедрион. Слово хотел сказать такое высокое, все. И вдруг осечка. Первосвященник, стоявшим, приказал бить его. «Какие мы тебе, братья?» «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Его совесть спокойна, он в правоте уверен, все». А тут вдруг неожиданно и ни с того ни с сего, казалось бы, удар. И Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя». Стена подбеленная. Ну, подбеливали обычно гробы. Я не знаю, друзья, это победа или поражение. Но я задам вопрос. Ну вот, это доброе желание. «Бог будет бить тебя». Нет, он сам, он, еще немножко он будет заключенный, ну а вот, что Бог его будет бить, доброе желание. А если бы вот так Иисус сказал, какая наша судьба была бы с вами? Вот тут вопрос. Вроде бы и урок надо дать беззаконию. Тоже вроде. Но потом, друзья, за это острое слово он просил прощения. Я не знал, братья, что он первосвященник. Видимо, он не был в своем облачении. Он как бы злословил ненамеренно. Но это для меня вопрос. Может быть, никто ответа не знает, может, там узнаем. Друзья, но я думаю, что вот такого чувства у Иисуса, как у апостола Павла, после первого удара не было. И сколько его ни били, и плевали, и гвозди, и все, такого не было, друзья. О чем будем молиться? Господи, ну, научи побеждать. А как? А тут сказано, как побеждать. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Друзья, надо разоружать наших врагов добротой и любовью. Другого способа нет. Если, конечно, всегда будут люди, которые нас, мягко сказать, недолюбливают. Это всегда. И у каждого, я думаю. Я думаю, что нет ни одного христианина, которого бы все любили. Ой, наверное, нет. Почему? Да какие же уроки будет учить этот христианин, если все его любят? А как он научится прощать? А как он научится побеждать любовью, добротой? Нет, и Бог нам будет посылать таких людей, и посылает. И это наше поле сражения, да. И как мы с вами побеждаем или терпим поражение, это знает только Бог. Перед людьми мы можем казаться, как та говорит, как я тебе завидую. Прям, вот мне бы вот такое. Ой, а та говорит, я бы тебе такого не пожелала, если бы ты знала, как у меня внутри все кипело. Друзья, мы снаружи очень холодные, для всех очень милые, а внутри у нас огонь, пожар, синим пламенем горим. Так это победа или поражение? Давайте вот так вот, Господи, научи меня за собой понаблюдать, посмотреть, что в моем сердце творится. Снаружи, может быть, одни пятерки ты мне ставишь с четырьмя плюсами, а внутри одни двойки с минусами. Вот же как может быть. Поэтому давайте так помолимся, Господи, дай мне быть победителями не только в глазах и не столько в глазах людей. Это не очень важно, сколько вот в Твоих глазах. Ты же видишь все мое вот тут вот. Давайте. И еще раз хочется напомнить, всякое раздражение, и гнев, и ярость, и крик, и злоречие, да будут удалены. Но! Будьте друг к другу сострадательны, прощайте. Вот наше оружие. Давайте об этом помолимся. Господи, научи нас сострадать, прощать и побеждать. Аминь. Помолимся. Возьми слой.